бытие человека определялось как бытие в мире. Мир включает основания и смыслы. Но субъективные основания и смыслы исключаются, если вы считаете человека замкнутой системой. Остаются причины и следствия. Следствия представлены условными рефлексами или реакциями на стимулы. Причины представлены процессами обусловливания или побуждениями и инстинктами. Побуждения и инстинкты толкают, а основания и смыслы притягивают. Если вы рассматриваете человека как замкнутую систему, вы замечаете только силы, которые толкают, и не замечаете мотивов, которые притягивают. Это как входная дверь в американском отеле. Изнутри холла вы видите только надпись «Толкни». Надпись «Тяни» можно увидеть только снаружи. У человека есть двери, как у отеля. Он не замкнутая монада. Психология вырождается в своего рода монадологию, если не признает открытости человека миру. Эта открытость существования выражается в самотрансценденции человека. Самотрансценденция человеческой реальности, в свою очередь, выражается в интенциональном качестве человеческих феноменов, как называют его Франц Брентано и Эдмунд Гуссерль. Человеческие феномены относятся к интенциональным объектам и указывают на них. Когда отрицается самотрансценденция существования, само существование искажается. Оно овеществляется. Бытие сводится просто к вещи. Бытие человека деперсонализируется. И что наиболее важно, субъект превращается в объект. Это происходит из-за того, что характеристикой субъекта является отношение к объектам. А характеристикой человека является то, что он относится к интенциональным объектам с точки зрения ценностей и смыслов, которые служат субъективными основаниями и мотивами. Если отрицается самотрансценденция и закрывается дверь для смыслов и ценностей, субъективные основания и мотивы замещаются процессами обусловливания и остается путем скрытого внушения осуществлять обусловливание и манипуляцию человеком. Именно овеществление открывает дверь манипуляции. И наоборот, тот, кто собирается манипулировать людьми, должен сначала овеществить их, а для этой цели внушить им доктрину пандетерминизма. «Только изгнав автономного человека, — говорит Скиннер, — мы можем превратить реальные причины человеческого поведения из недоступных в манипулируемые. Я же прежде всего просто полагаю, что процессы обусловливания не являются реальными причинами человеческого поведения. Во-вторых, что реальная причина — это нечто доступное, если только человечность человеческого поведения не отрицается априори. И в-третьих, что человечность человеческого поведения не может быть открыта, пока мы не признаем, что реальной причиной поведения данного индивидуума является не причина, а субъективное основание. Но причины смешиваются не только с субъективными основаниями, но и с условиями. В некотором смысле причины и есть условия. Но это достаточные условия в противоположность условиям в точном смысле слова, то есть необходимым условиям. Между прочим, есть не только необходимые условия, но также и то, что я бы назвал условиями возможности, имея в виду триггеры и спусковые механизмы. Так называемые психосоматические заболевания, например, не вызываются психологическими факторами, то есть не являются, так сказать, психогенными, как неврозы. Скорее, психосоматические заболевания — это заболевания, которые запускаются психологическими факторами. Достаточное условие достаточно, чтобы создать и вызвать феномен. Иными словами, феномен определен такой причиной не только в своей сущности, но и в своем существовании. В отличие от этого, необходимые условия — это предварительные условия, предпосылка. Есть, например, случаи умственной отсталости, которые происходят из-за гипофункции щитовидной железы. Если такой пациент получит гормон щитовидной железы, его IQ возрастет. Значит ли это, что дух — не что иное, как гормоны щитовидной железы, как сказано в книге, которую мне однажды прислали на отзыв? Я бы скорее сказал, что гормоны щитовидной железы — не что иное, как необходимые условия, которые автор спутал с достаточным. Или рассмотрим гипофункцию надпочечной железы. Я сам опубликовал две статьи, основанные на лабораторных исследованиях относительно случаев деперсонализации, происходящей из-за гипофункции надпочечников. Если такому пациенту дать дезоксикортикостерон-ацетат, он снова почувствует себя личностью. Чувство самости восстанавливается. Значит ли это, что самость — не что иное, как дезоксикортикостерон-ацетат? Здесь мы достигаем точки, в которой пандетерминизм превращается в редукционизм. Поистине, только отсутствие различения причин и условий дает редукционизму выводить человеческие феномены из субчеловеческих и сводить человеческие феномены к субчеловеческим. Однако человеческие феномены, выводимые из субчеловеческих, превращаются просто в эпифеномены. Редукционизм — это нигилизм наших дней. Верно, что сартровская ветвь экзистенциализма вращается вокруг бытия и ничто. Но урок, который следует извлечь из экзистенциализма, это дефис, необходимый в слове «ничто». Ничтойность человеческого бытия. Человек — не что-то, не вещь среди других вещей. Вещи детерминируют друг друга. Человек же определяет себя сам. Или, скорее, он решает, позволит ли он себе быть определяемым, будь то побуждениями и инстинктами, которые толкают его, или основаниями и смыслами, которые притягивают. Вчерашний нигилизм провозглашал «ничто». Нынешний редукционизм проповедует «ничто иное как». Человек — ничто иное, как компьютер или голая обезьяна. Совершенно законно использовать компьютер, скажем, как модель функционирования нашей центральной нервной системы. Аналогия «entis» простирается вниз до компьютера. Однако существуют различия в измерениях, которые редукционизм отрицает и упускает. Возьмите, например, типично редукционистскую теорию совести, согласно которой этот уникальный человеческий феномен — не что иное, как результат процесса обусловливания. Поведение собаки, которая испачкала ковер и прячется под диваном, засунув хвост между лап, — это проявление не совести, а того, что я назвал бы тревожным предвосхищением, полным страха, ожиданием наказания. Однако это не имеет никакого отношения к совести, потому что истинная совесть не имеет ничего общего с ожиданием наказания. До тех пор, пока человек мотивируем страхом наказания или надеждой на вознаграждение или, скажем, стремлением успокоить суперэго, совесть еще не сказала своего слова. Лоренц был достаточно осторожен, говоря о поведении животных, аналогичном моральному поведению людей. Редукционисты не видят качественной разницы между ними. Они отрицают существование уникально-человеческих феноменов. И делают они это не на эмпирических основаниях, как кто-нибудь мог бы предположить, а на априорных. Они настаивают, что в человеке нет ничего, что нельзя было бы найти в других животных. В моей любимой истории к Рабби обращаются за советом два прихожанина. Один утверждает, что кошка другого украла и съела 5 фунтов масла. Другой это отрицает. «Принесите кошку», — приказывает Рабби. Ему приносят кошку. «Теперь принесите весы». Ему приносят весы. «Сколько, ты говоришь, фунтов масла съела кошка?» — спрашивает Рабби. 5 фунтов, Рабби». После этого Рабби взвешивает кошку, и она весит точно 5 фунтов. «Итак, у нас здесь есть масло», — говорит Рабби. «Но где же кошка?» Это как раз то, что происходит, когда редукционисты обнаруживают в человеке все условные рефлексы, процессы обусловливания, внутренние спусковые механизмы и все остальное, что они ищут. «У нас есть все это», — говорят они как Рабби, — «но где же человек?» Не следует недооценивать опустошительного воздействия редукционистских доктрин. Здесь я ограничусь ссылкой на исследование Грея и соавторов, изучивших 64 врача, из них 11 психиатров. Исследование показало, что за время медицинского обучения цинизм, как правило, возрастает, а гуманность уменьшается. Лишь по завершении медицинского образования эта тенденция обращается, но, к сожалению, не у всех. Вот пример того, что может происходить в таких случаях. Молодая пара возвращается из Африки, где они служили добровольцами Корпуса мира. Им опостылило все на свете. С самого начала они должны были участвовать в обязательной психологической группе, руководитель которой играл в игры вроде следующей. «Почему вы вступили в Корпус мира?» «Мы хотели помочь менее привилегированным людям». «Так что, вы чувствуете превосходство по отношению к ним?» «В некотором смысле». «Значит, в вас, в вашем бессознательном, должна быть потребность доказывать себе свое превосходство». «Но я никогда не думал об этом так. Но вы психолог, и вы, конечно, лучше знаете». Группа была научена интерпретировать идеализм и альтруизм как заморочки и пунктики. Хуже того, добровольцы постоянно играли друг с другом в игру «Каков твой скрытый мотив?». Здесь мы имеем дело с тем, что я бы назвал гиперинтерпретацией. Недавнее исследование Эдит Вайскопф-Джоулсон с сотрудниками показывает, что высшей ценностью среди американских студентов колледжей является самоинтерпретация. До сих пор мы противопоставляли причины субъективным основаниям и необходимые условия достаточным. Но есть еще третье развлечение, которое мы должны рассмотреть. Под достаточными условиями обычно понимают действующую причину в отличие от конечной причины. Мое утверждение состоит в том, что конечные причины, в нашем случае смыслы и цели, может вскрыть лишь соответствующий им научный подход. Пандетерминизм, утверждающий, что не существует смыслов и целей, похож на человека, который, говоря словами Гёте, «живой предмет, желая изучить, прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась». Эншайрайзин натурае именует все это химия. Сама того не чует, что над собой смеется. «Фауст», часть 1, сцена 4, перевод Холодковского. здесь действительно есть отсутствующее звено. В мире, как он описывается многими науками, отсутствует смысл. Это, однако, означает не то, что мир лишен смысла, а лишь то, что многие науки слепы к нему. Смысл приносится в жертву многими науками. Не в каждом научном подходе может он проявиться. Не каждым сечением, возвращаясь к нашему сравнению, он затрагивается. Рассмотрим кривую, лежащую в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости от этой линии остаются всего лишь три несвязанные, изолированные точки, без осмысленной связи между ними. Осмысленная связь лежит выше и ниже горизонтальной плоскости. Не может ли так же обстоять дело с событиями, которые наука считает редкими, например, со случайными мутациями? И разве нельзя представить себе, что существует скрытый смысл, более высокий или более глубокий, который не проявлен в данном сечении, потому что лежит выше или ниже него, как верхние и нижние части кривой? Остается фактом, что не все может получить осмысленное объяснение. Но может быть объяснено хотя бы основание необходимости такого положения. Если это справедливо для смысла, насколько более это должно быть справедливо для предельного смысла? Чем более всеобъемлющ смысл, тем менее он постижим. Бесконечный смысл необходимо лежит вне постижения конечного существа. Это пункт, где наука уступает и мудрость берет верх. Блез Паскаль однажды сказал: «Сердце имеет доводы, которых разум не знает». Поистине есть то, что называется мудростью сердца. Или можно назвать это онтологическим самопониманием. Феноменологический анализ того, как человек с улицы, основываясь на мудрости сердца, понимает себя, может научить нас, что быть человеком — это нечто большее, чем быть полем битвы, на котором сталкиваются притязания эго, ид и суперэго, как насмешливо сказал однажды Фултон Шин. И большее, чем быть заложником или игрушкой процессов обусловливания или побуждений и инстинктов. У человека с улицы мы можем научиться тому, что быть человеком означает постоянно сталкиваться с ситуациями, которые одновременно шанс и вызов, которые дают шанс осуществить себя, не уклонившись от вызова осуществить смысл. Каждая ситуация — это призыв. Сначала услышать, затем ответить. И вот мы достигли точки, в которой круг замкнут. Мы начали с детерминизма как ограничения свободы и пришли к гуманизму как расширению свободы. Свобода — это лишь часть дела и половина правды. Быть свободным — это только негативный аспект целостного феномена, позитивный аспект которого — быть ответственным. Свобода может выродиться в простой произвол, если она не проживается с точки зрения ответственности. Вот почему я посоветовал бы, чтобы статуя свободы на восточном побережье Соединенных Штатов Америки была дополнена статуей ответственности на западном.